Жертвоприношение состоялось в тот же день. Пришла бы вся деревня, но многие лежали, страдая кровавым поносом, и Ада тоже была тяжело больна. Туру в его мантии и высокой лисьей шапке чуть не свалил тепловой удар. Пришли, за исключением больных, все уважаемые и важные лица. Родоначальница с двумя сестрами, старейшины, предводитель барабанного хора Моро. Позади в беспорядке следовало простонародье. Никто не бронил старого кудесника, все были довольно молчаливы и подавлены. Отправились в лес и отыскали там большую округлую поляну. Ее кнехт сам выбрал местом обряда. Большинство мужчин захватило каменные топоры, чтобы приготовить дрова для костра. Придя на поляну, поставили кудесника посредине и образовали около него маленький круг. Поодаль, образуя круг побольше, стояла толпа. Поскольку все нерешительно и смущенно молчали, слово взял сам кудесник. «Я был вашим кудесником», — сказал он. «Я много лет делал свое дело, как умел. Теперь демоны против меня, мне уже ничего не удастся. Поэтому я решил принести себя в жертву. Это умиротворит демонов. Мой сын Туру будет вашим новым кудесником. А сейчас убейте меня. И когда я умру, точно следуйте указаниям моего сына. Прощайте. Кто же убьет меня?» «Я предлагаю барабанщика Моро. Он человек для этого подходящий». Он умолк, и никто не шевельнулся. Туру, побагровев под тяжелой меховой шапкой, затравленно оглядел круг. Рот его отца насмешливо искривился. Наконец родоначальница гневно топнула ногой, подозвала кивком головы Моро и прикрикнула на него: «Вперед же! Возьми топор и сделай это!» Моро с топором в руках стал перед своим бывшим учителем. Он ненавидел его еще больше, чем когда-либо. Насмешливое выражение этого молчаливого старого рта причиняло ему жестокую боль. Он поднял топор, занес его, задержал, прицеливаясь в воздухе, и, глядя жертве в лицо, подождал, чтобы та закрыла глаза. Однако кнехт не сделал этого. Он по-прежнему держал глаза открытыми и глядел на человека с топором. Глядел почти без выражения, но то, что взгляд его все-таки выражал, колебалось между жалостью и насмешкой. Моро в ярости отшвырнул топор. «Я этого не сделаю», — пробормотал он, протиснулся через круг важных лиц и затерялся в толпе. Некоторые тихонько засмеялись. Родоначальница побледнела от злости, гневаясь на негодного труса Моро не меньше, чем на этого заносчивого кудесника. Она кивнула одному из старейшин, почтенному тихому человеку, который стоял, опершись на свой топор, и, казалось, стыдился всей этой неприятной сцены. Он выступил вперед, коротко и ласково кивнул жертве. Они знали друг друга с детства, и теперь жертва с готовностью закрыла глаза. Кнехт плотно сомкнул их и немного наклонил голову. Старик ударил его топором, он упал. Туру, новый кудесник, не мог выговорить ни слова. Только жестами отдавал он необходимые распоряжения, и вскоре костер был сложен, и мертвец водружен на него. Торжественный ритуал протыкания пламени двумя освещенными шестами был первым действием Туру на новой должности.